Бонус. Бонус приключения булочки в России. Абсолютно все иностранцы боятся переезжать в Россию, даже если уже бывали там неоднократно. Пугающих стереотипов о жизни в России немало, и далеко не все они мифические. Помимо низкого качества предоставляемых государством медицинских услуг, подтвердился и слух о том, что для иностранцев много где есть свой прайс. Не только таксисты, но даже кассиры в супермаркете норовят тебя обмануть. Помимо этих страхов, у меня было опасение, что кроме как с медведем, мне не с кем будет поговорить и провести время. Из-за этого моя любовь к нему перерастает в болезненную привязанность, а это только кажется чем-то красивым из романтических историй о любви. На самом деле человек, испытывая такую сильную зависимость от другого человека, теряет себя и испытывает очень большой спектр негативных эмоций. Ему некуда потратить весь остальной свой потенциал, и все это копится в большой стресс. Сложность взаимопонимания, или, как говорил муж, найти общий язык, был еще одним из моих страхов переехать в Россию. Но я в очередной раз ошиблась в Илье. Точнее, в способностях его стратегически-тактического мышления. Не успели мы приземлиться в Шереметьево и выйти из раздвижных ворот зоны прилета, как оказались окружены толпой друзей Ильи, а затем и целым караваном машин мы отправились на праздничный ужин к Сумароковым. Что был за праздник, я не поняла, и вскоре вообще перестала спрашивать, по какому поводу мы так часто собираемся друг у друга и носим пакеты с продуктами из одного дома в другой и обратно. Илья называл эти визиты друг к другу в гости, а я – незапланированное веселье. Потому что все они были очень сумбурными и хаотичными. Никто и никогда не знал, что готовить или чем мы будем заниматься. Все это каждый раз происходило спонтанно. И именно то, что Илья оказался очень близок с друзьями и их семьями, позволили мне быстро адаптироваться и сблизиться с девчонками. Частое общение с носителями русского языка помогло мне немного преодолеть языковой барьер, но именно немного. Потому что, черт побери, это очень сложный язык. И я постоянно делаю ошибки, которые безмерно веселят все мое новое окружение. И это еще один плюс. Именно схожее чувство юмора помогло мне не только почувствовать теплую атмосферу нового для меня мира, но и очень быстро стать своей. Разумеется, и Люси, и Гос, и мой отец все навещали нас со своими семьями. И это было так круто, что я уже не представляла себе жизни, где не будет сумасшедшей марсельско-московской тусовки. Конечно, кроме моих сомнительных успехов в изучении русского и сближении с огромным количеством друзей медведя, в нашей жизни произошло очень много нового. Самым главным и ярким событием стало рождение нашего сына Антуана или Тошки, как называют его все наши друзья в России. Лично я так и не поняла, что у этих имен общего, но русские в этом плане очень странные. И только рождение сына немного отвлекло меня от любования мужем все время нахождения вместе. Он знает, как сильно я его люблю, потому что часто ловит мой взгляд на себе. А мне нравится смотреть на Илью не только когда он занимается или ходит по дому в одних приспущенных джинсах, как в плену. Я тащусь от простого движения его руки по коротко стриженному затылку, обожаю его наглую улыбку и привычку проверять запасы в холодильнике. «Булочка, ты делаешь меня счастливее с каждым днем все больше», — сказал мне Илюша, когда впервые взял на руки кроху Тоху. Тогда я не смогла ему ответить, потому что мое сердце утонуло и захлебнулось в нежности, а глаза застелили слезы. Это был единственный раз, когда я видела, как самый брутальный на свете мужчина удивленно смаргивает выступившие на глазах слезы. С того дня в моем личном меню визуальных удовольствий появился новый сет кадров, где Илья возится с сыном, купает его или просто держит на руках, смотря что-нибудь по телевизору. Единственное, на что Илья шел с трудом, так это отпустить меня куда-нибудь с девчонками и остаться с Тохой дома. Отпустил он меня только при условии, что со мной будет Лера, жена Кирилла Сумаракова. А он, в свою очередь, разделит тяжести отцовства с ним, так как в этом случае сын Кира и Леры тоже оставался с папой. «Рыбки мои, присматривайте за этими карасями!» Наказала детям Лера, и это, если что, тоже камень не в сторону мужей, а в мой огород. Я никак не научусь выговаривать «ребенок», и вместо этого говорю «рыбенок». Отчего родилось уже много шуток про детей рыбок, мечущих икру борзовых. Потому что у них сразу тройня, и еще анекдотов на три книги о моем произношении. Ну и, конечно, шутки про то, что я выловила самого крупного сама самца в реке, от которого у меня теперь ребенок. Собственно, мало какая вылазка в город с Лерой у меня заканчивалась без историй, и сегодняшний день не стал исключением. Я парализовала работу салона красоты на час, просто спросив у них: «У вас есть свободный парик нахер?» Надо ли говорить, как долго ржали все сотрудники и клиенты, включая мою подругу Леру, а доставшийся мне свободный специалист и вовсе постоянно краснел от попытки сдержать смех. «Лера, убери телефон сейчас же!» Потребовала я в кафе, так как знаю, что она уже пишет моему главному троллю папе про сегодняшний казус. Он завел себе блокнот про веселые приключения его маленькой Лин и старательно приукрашивает в нем все мои огрехи. «Хрен тебе!» — весело улыбнулась Лерка, конечно же, снова меня подколов. Когда я впервые услышала это выражение от кассира супермаркета, я поняла только слово «тебе» и долго ждала, что же мне за хрен дадут в качестве извинений за обман в сдаче. «Окей, кит!» Сузив глаза и намеренно обозвав Леру кличкой, которую она не любит, я потащила ее еще в бьюти-маркет за уходовой косметикой. Для меня было огромным шоком то, что девушки в России гораздо больше уделяют внимания, денег и времени на макияж и непростительно мало основному уходу. «С ума сошла! Куда мне столько баночек?» Возмутилась Лерка, которая, честно говоря, не приучена совсем к нормальному уходу за собой. «Если ты не хочешь, чтобы твое лицо к 40 годам сползло на грудь, ты будешь делать все, что я скажу», — на правах старшей подруги требовала я. «Ага, у меня в прошлый раз губы расползлись так, будто я шпалу всю ночь сосала», — буркнула Лерка. «Интересное название у вашего быт», — хихикнула я, не сдавая позиции ни на одно средство, потому что губы у нее распухли от того, что она поленилась снять пилинг с лица и уснула в нем. Кстати, про быт. Это излюбленный прикол Ильи, так как слова «быт», «быть» созвучны с французским «байт», что в переводе на цензурный русский – «член». Но есть и нецензурный перевод из трех букв. Как только я принялась активно учить русский, мой муж старательно мне помогал, говоря: «Мой быт без тебя совсем застоялся. Возьми мой быт в свои руки, булочка». Как обычно, домой мы опоздали. Уже и Борзовы приехали, и Джексоны, а я и Лерка только заваливались домой к слащевым Бертранам, радостно шурша пакетами. Я хотела сама рассказать им случай в салоне, с порога сказав: «Ребята, вы будете со мной надо мной смеяться!» Раздавшийся хохот был мне сигналом, что я опять что-то сказала не так. И я махнула рукой, предоставив Лере самой рассказать про подругу бестолочь. Как я уже говорила, такие встречи с друзьями всегда непредсказуемы. На этот раз не успели мы с Лерой расслабиться, как Илья заявил: «За то, что вы, милые женушки, опоздали, я и Кир придумали вам наказание». «Это звучит как начало фильма для взрослых», — хмыкнула я, отправив красноречивый взгляд Илюшке. «Моя грязная иностранка», — шепнул мне на ухо Илья, оставив Тошку в коляске и, обхватив меня за талию, утащил в ванну. «Это тоже давний прикол. так как только у французов нет такой привычки сразу мыть руки после улицы. Но в словосочетание «грязная иностранка» Илья вкладывает другой смысл. «И какое же у меня наказание?» — уточнила я, обвивая все еще вгоняющую меня в трепет могучую шею. Ладони Ильи плавно опустились с моей спины на бедра, его ресницы дрогнули, прикрывая темнеющие глаза. Тесно прижав меня к своему твердому телу, медведь выдохнул мне в губы. «Сегодня ночью тебе понадобится стоп-слово, булочка». Прижавшись к моим губам своими, Илья подхватил меня, усаживая на стиральную машинку, целуя меня с таким напором, что ни одно стоп-слово не остановит. Удерживаясь за его плечи, я откинулась назад, позволяя немного нам обоим начать эту игру, которая теперь весь вечер будет искрить между нами, пока все гости не покинут наш дом и Тошка не уснет хотя бы на часок. Илья потискал меня, пока я мыла руки и приводила себя в порядок после жаркого флирта медведя. Прижавшись ко мне сзади, он намеренно дал мне почувствовать свою эрекцию, жарко нашептывая на ухо. «Наказание тебя и Леру ждет на кухне. А позже, когда все уедут, я разложу тебя прямо на барной стойке, моя сладкая булочка». Как выяснилось, мой мужчина проголодался во всех смыслах сразу. Помимо того, что он постоянно кружил около меня, невинно целуя в висок или макушку, он с дьявольским аппетитом в глазах смотрел и на разложенные на кухонном столе продукты. «И что нам с этим делать?» Согласилась даже Лера на наказание, послушно позволяя завязать на себе фартук Киру. «Приготовить по одному блюду за 2 часа? Так кто справится раньше, выбирает, куда мы едем в отпуск», — загадочно улыбнулся Кирилл. «Буду болеть за тебя, моя чертовка», — муркнул довольный Илья. «В чем подвох?» — не поверила я ни на секунду этим хитрым мордам. Подвох оказался, и не один. Нам вручили рецепты, мне на русском, Лере на французском. Лерка совсем недавно увлеклась французским, но, в отличие от меня, читать научилась быстрее. Ведь только я учила новый алфавит, а она, хоть и плохонько, но знала латиницу. «За каждую подсказку друг другу вас ждет наказание. Только мы с Леркой собрались помочь друг другу, как мать его, свет моих очей, нас ограничил и в этом. Подсказывать и смеяться над вами будем мы. И за каждую подсказку вы должны будете заплатить». Зрители в лице семейства особо борзых и одного няшки-америкашки с женой весело загудели, аплодируя началу кулинарной французско-русской битвы. Лерка повернулась ко мне с выпученными глазами и, едва сдерживая смех, выпалила: «Удачи, булочка!» «Сучка!» — заразившись настроением, улыбнулась и я. «Готовься, я тебе твой кокошник на какашник натяну». Прожив этот год в России, я поняла, что никогда прежде я не чувствовала себя более живой и более нужной. Не только Илье в качестве любимой женщины и сыну, пока еще в качестве обслуживающего персонала, но и всем этим людям вокруг. Я знаю, что им со мной так же хорошо и весело, как и мне с ними. Знаю, что любой из них примчит куда угодно, если тебе потребуется помощь. Каждый из них по-своему старались помочь мне не только адаптироваться в России, но и стать мне другом. «У меня суп со свеклой?» Пришла моя очередь выкатывать глаза, потому что именно этот суп я всегда отказывалась готовить из-за его замудренного рецепта. «Борщ!» Растянул рот в пакостной улыбке медведь. «Главное, борщ не пересолить и с солью не переборщить». С готовностью доломала мой мозг Лерка, используя сложные для моего понимания слова. К слову сказать, такие поединки были для нас не в новинку. Илюша считал, что в такой игровой форме я быстрее освою сложный русский язык, где меня пугало все, начиная от 3 томов глаголов движения до загадочных форм отрицания и согласия. Я была в шоке, узнав, что «Нет, конечно. Да сейчас. Это отрицание». Моя голова неделю гудела от выражения «лопоухий косой за песчаной косой, косил траву косой, косой для женщины с косой». Вместе с Лерой мы перепачкали всю кухню, веселя до слез друзей. Кулинарный баттл превратился в комедийное шоу. За подсказки нам пришлось и готовить, танцуя, и запачкать друг друга конфитюром и есть нелюбимые блюда. «Лин должна попробовать холодец», — активно принимала участие в экзекуциях Санька Борзова. «У меня дец какой холод по спине от одного взгляда на это волосатое желе», — сопротивлялась я очередной попытке накормить меня этой гадостью. «Хрен тебе в помощь!» — оскалился и Борзов, снова издеваясь над моей фантазией. Я хоть уже и в курсе, что так называют и продукт, который многие на волосатое желе мажут, но Илюша просветил меня и насчет другого применения этого слова. Но что не сделаешь ради счастливого хохота друзей? Их очень забавляют мои страдания и перекошенное лицо. Тогда Лера пусть все делает со связанными руками. Потребовала я справедливости, так как снайпер по прозвищу Кит уже слишком быстро орудует и кухонными принадлежностями. Не знаю, какими словами можно передать эту бомбическую атмосферу, когда мы собираемся вместе. Когда наши крохи тусят все вместе в большом манеже, и несмотря на то, что мы все молодые родители, мы находим время на такие встречи. Успеваем радоваться жизни и веселиться, налаживать быт, в приличном его значении общаться и любить. После веселого застолья гости разъехались, я покормила сына и ушла в душ. В доме снова стало тихо. Илюша искупал и укладывал Антуана, слащева Бертрана, иначе этого мини-босса не назвать. Я заглянула к ним не только чтобы поцеловать сына перед сном, но и чтобы муж увидел меня в новой соблазнительной короткой сорочке. «Я буду этот десерт на кухне», — ощупав меня сверкающими голубыми сканерами, напомнил мне Илья. На кухне почти бесшумно работала посудомойка. Я протерла все перепачканные поверхности и налила себе бокальчик вина, доставая купленные сегодня пирожные брауни. Не представляю, сколько в моем медведе еще любви и нежности, но пока она так горячо в нем кипит, я чувствую себя самой счастливой женщиной на свете. Да, в моей жизни я сделала много ошибок и не сразу нашла свой путь, но разве оно того не стоило? Я никогда не буду жалеть о принятом решении довериться Илье. И пусть во Франции я Эмилин Бертран со статусом и положением в обществе, но тут я человек, которого любят и ценят. Мой муж дает мне возможность развиваться и участвовать в его бизнесе, помогает мне с Тошкой и дарит мне океан любви и заботы. Мне странно так нелепо доверять мужчине, перекладывать на него свои проблемы, но с Ильей иначе не выходит. Мой медведь любит контролировать все, и я не обижаюсь на него за это. Просто он такой, мой самый сильный и надежный и решительный мужчина. Я услышала шаги Ильи и спешно отвернулась к столешнице, наливая себе еще немного вина. Я знаю, что он обязательно выполнит свою угрозу и прячу от него свои горящие глаза. Возражать я не собираюсь, он и так слишком долго мечтал воплотить эту фантазию, но я была не в форме для таких экспериментов. Но я уже соскучилась по тем временам, когда мой пленник не сдерживался и заставлял меня подчиняться его желаниям. Теплые ладони легли на мою талию, медленно поглаживая и спускаясь вниз по бедрам. «Опять лакомишься десертом без меня, моя сладкая?» Обдало теплым дыханием мой висок, и губы Ильи скользнули по щеке. «Я решила, что ты устал?» Слегка повела я плечом. «На тебя, чертовка, сил хватит!» — хмыкнул Илья, вжимая в мой зад каменеющий член. Горячие руки скользнули по моим ягодицам, задирая сорочку на талию и жадно сминая окружности. Времени у нас уже не так много, как раньше. Мини-пупс выставляет дедлайн. Илья разворачивает меня к себе, обхватывает рукой мой затылок и алчно прижимается к губам. Мне до искр из глаз нравится, когда он одновременно грубо меня тискает и при этом целует так, словно я реально самый вкусный десерт для него. Илья стягивает с меня сорочку, притягивая ближе к себе. От тяжелеющего дыхания и прижимающегося ко мне полуобнаженного медведя живот обдает приливом жара. Он знает, как меня заводит его вид в одних спортивных брюках. Я до сих пор не могу смотреть спокойно на его перекатывающиеся мышцы и жесткий рельеф пресса. Всего за несколько секунд я достигаю пика возбуждения. Хочу его всего. Хочу чувствовать его кожей, ловить каждый вздох, прикасаться к нему и точно так же, как он меня трогает, жадно оглаживать его, забирать и дарить одновременно. «Хочу тебя!» Путается в волосах горячее дыхание Ильи, стирая остатки сдержанности между нами. «Быстрее!» — шепчу я, зубами впиваясь в его нижнюю губу. Подцепив мои хлопковые трусики, медведь тянет их вниз, белье повисает на моих щиколотках, лихорадочно стаскиваю на нем брюки и боксеры до середины бедер. Мой позвоночник с легкой болью встречается с твердостью каменной столешницы барной стойки. Медведь, роняя меня на нее, в ту же секунду взбирается сам, устраиваясь между моих бедер. Мой тихий вскрик от глубокого первого толчка горячей плоти запечатывается губами Ильи. Уже не получается быть осторожными. За вечер накопившиеся искры взрываются снопами фейерверков вокруг. Медведь врезается быстро, глубоко. Воздух наполняется звуками его рваного дыхания, моих стонов и звуков столкновения плоти. Комната начинает кружиться, унося меня в мир эйфории. Я слишком соскучилась и слишком быстро достигаю финального взрыва. Ноги начинают дрожать, и комната рассыпается мелким блестящим песком. Звон в ушах с трудом позволяет расслышать медведя, переворачивающего меня на живот. «Не могу быть осторожнее!» Бегут по коже новые язычки пламени от его дыхания и прижавшегося ко мне раскаленного торса. Сдвинув мои ноги, Илья отлепляется от моей спины, приподнимает мой зад, и твердая эрекция резко проникает в меня так глубоко, что у меня белеют пальцы на руках от того, как я впиваю ногти в столешницу. Илья быстро врезается в меня, надавливая на поясницу, и я закусываю губу, чтобы заглушить стоны наслаждения. С каждой секундой Илья наращивает темп, стремительно увеличивая скорость накатывающей волны моего оргазма. Воздух вибрирует от звуков тяжелого дыхания и ритмичного перезвона бокалов на штанге стойки, и меня накрывает такой сокрушительный оргазм, что я на несколько секунд теряю связь с реальностью. Царапаю столешницу, не сдерживая стоны, которые рвутся изнутри, пока Илья изливается в меня, не прекращая двигаться. Беспорядочные поцелуи осыпаются на мое лицо, когда медведь утаскивает меня в душ, и я в который раз осознаю, что люблю его невыносимо сильно только за то, что он есть. Не имеет значения, сколько тебе лет, и каков был твой путь до объятий любимого человека. В результате все равно все мы чувствуем только всепоглощающую эйфорию. Это ощущение безграничного счастья не отпускает меня ни на минуту. А с рождением сына оно не просто приумножилось, а стало совершенно иного качества. «Я люблю тебя, Лин», — ловит мой взгляд Илья и не отпускает меня из блаженной нирваны. Его голос еще низкий и хриплый, В голубых глазах не растаял туман, и я долго молчу в ответ, разглядывая каждую черточку его мужественного лица. Я испытываю необъятное чувство любви к нему и не представляю теперь даже, как засыпать без него. Эмоции рвут меня на части, и я повторяю ему слова, те слова, что ему нравятся, то, что говорю всегда, потому что он стал для меня всем в этой жизни. Мой пленник, мой остров, моя любовь. Конец.